А ваши даниты не будут преследовать нас? — с недоверием спросил отец Дегзиль. — Мои бедные ангелы-разрушители, — расхохотался Брайем, — преувеличили же их подвиги. Такой умный человек, как вы, не должны верить этим бракам. Вы удивляете меня, дорогой друг. Такие пустые подозрения после того, как вам удалось заинтересовать меня в счастливом исходе вашего путешествия. — А теперь моя очередь сказать верно, — смеясь сказал иезуит. Брайем позвонил. Вошел Кимбл. — Брат Гербер, — властно сказал президент, — отправьтесь сейчас к брату Джемини Гуинету. Он в храме. И вы, значит, дома его не застанете. Но зато постарайтесь повидать миссис Гуинет номер второй и привести ее сюда так, чтобы никто... Вы слышите, никто не видел вас. Идите и скорее устройте все это. Кимбл поклонился. Миссис Гуинет, номер второй. Анну, поняли? Повторил Брайем. Я жду. Надо быть точным, сказал президент, возвращаясь и усаживаясь против отца Дегзиля. Что стали бы мы делать? Если бы в самом деле вместо сестры Анны он привел нам Сару или эту несчастную дуру Бесси? — Что, — спросил иезуит, — брат Джемини имеет уже трех супруг. — Трех, — сказал Брайем, — трех. Число это, наверное, не превышает его ресурсов. И они продолжали беседовать, как лучшие друзья в мире. Аннабель очутилась теперь между обоими мужчинами. Боязливо поглядывала она на Брайема Юнга. — Миссис Гуинет, — сказал он, — пожалуйста, — и вежливо предложил ей свое кресло. — Боже мой! — прошептал отец Дегзиль. Он разглядел молодую женщину при полном освещении. Машинально отступил он в темную часть зала, чтобы она не увидела его внезапно наполнившихся слезами глаз. Аннабель была в бедном, сплошь заштопанном черном платье. Руки она скрестила на груди. Красные пальцы с погибшими, бедными ногтями выглядывали из бесформенных митенок. И, кроме того, этот вид загнанного животного... Такое падение в несколько месяцев, боже мой! Но президент уже призвал Гербера Кимбла и отдал ему приказание. Затем он спросил отца Дегзиля. — Вы знаете привал коронованного мормона? — Да, — сказал иезуит. — Место это в 6 милях отсюда. Выехав в полночь, вы будете там в 2 часа. Там есть хижина, в которой с грехом пополам можно укрыться. В ней переночуете. Ровно в 8 часов туда прибудет на почтовой тележке мой частный курьер, брат Удроу Брантинг, и я дам ему указания. А пока не пройдете ли вон в ту комнату, брат Кимбл подаст вам закусить. Он прибавил, улыбаясь, за счет банка Кросби. Он взял пальто и свою большую шляпу. — Вы покидаете нас? — спросил его отец Дегзиль. — Нужно. Продолжая улыбаться, ответил Брайем. — Сейчас я получил божественное откровение, приказывающее собранию старшин и апостолов спеть сегодня ночью книгу псалмов целиком. Нам хватит до 6 часов утра. Но Господь, поддержавший руки Моисея во время боя, поддержит наши голоса. И прибавил смелькнувшие в его маленьких слоновьих глазках иронией. — А в 6 часов вы будете уже далеко отсюда.